Глава 11. «Ну что, Зименцев, второй раунд?» Криво ухмыльнулся усатый следователь, рассматривая сильно помятого уголовника, задержанного недалеко от места взрыва. Сейчас где-то в недрах отделения допрашивали его подельника, но оба, кажется, успели согласовать свои показания. Правда, совсем не ясно, на что рассчитывают идиоты, плетя небылицы пролетающего человека, поливающего землю огнем. Неужели подурки съехать пытаются? Так глупо же. С ума сходят поодиночке. На такую залипуху даже вчерашний курсант не клюнет. Давай так, Зема. Ты мне честно выкладываешь, что натворила твоя братва в этой заброшенной промке, а я в протоколе опущу кое-какие детали, из-за которых тебе гарантированно строгач появят. Не расколешься ты, так твой дружок всех сдаст. Возможно, он уже пишет чистосердечное, спихивая все на тебя. Ну? Слышь, начальник, не грузи. Я тебе все уже рассказал. Мы оба видели эту хрень. Зло процедил бандит. Ну-ну, Зименцев, ты уж совсем нас тут за дураков не держи. Лучше прикинь, как судья твой полет фантазии оценит и сколько лет за него отвалит. Мужчина небрежно отмахнулся, звякнув цепями наручников, и демонстративно отвернулся, показав, что больше ему добавить нечего. «Да ты, падла, никак разозлить меня пытаешься!» — зашипел следователь. «Войны хочешь? Ты у меня в сраной яме без окон будешь гнить и гадить в угол! К чурбанам в клетку посажу и шепну им, что ты...» Распахнувшаяся дверь кабинета прервала поток угроз. Сотрудник органов раздраженно повернулся ко входу, но ничего не сказал, увидев на пороге заместителя начальника 5-го отдела. «Работаешь, Игнатович?» — осведомился офицер. «Так точно, товарищ подполковник», — ответил подчиненный. «Ну и как? Что-нибудь новое есть?» — с какой-то непонятной хитринкой во взгляде изрек визитер. «Пока нет. Слушаю одни и те же нелепые бредни». «Угу, ясно. Ну тогда рекомендую тебе прерваться, да на второй этаж заглянуть». «А что там?» — недоуменно нахмурился следователь. «Вот сходишь и узнаешь», — загадочно произнес подполковник и покинул кабинет. Бормоча себе под нос ругательства, сотрудник вызвал конвоира и сдал тому на руки несговорчивого уголовника. Игнатович давно уже трудился в системе, а потому знал, рекомендации начальства имеют ровно такой же вес, как и приказы. «О, Петро, тебя тоже подпол сюда отправил?» Встретил следователя коллега, который колол подельника Зёмы. «Здорово, Жень», — пожал ему руку Игнатович. «Угадал. Только я пока еще не понял, на кой хрен он меня дернул». «О, ну сейчас все узнаешь. Пошли». Непонятно чем воодушевленный сослуживец заспешил по коридору и заскочил в один из кабинетов. Там он без разрешения принялся рыться на чьем-то столе, а затем протянул товарищу копию протокола допроса. «На, читай». Закатив глаза, следователь принял бумаги и пробежался взглядом по строчкам. «Евген, ты думаешь, мне этого дерьма не хватило от моего ходока? Я от него уже по 10-му разу выслушал ровно те же самые бредни о летающих людях, плюющихся огнем. Хочешь еще и свою часть работы на меня сбагрить? Петя, ты биографичку внимательнее рассмотри», — развеселился коллега. «Это не моего клиента допрос». «Хм, да? Блин, а ведь точно», — удивился следователь. «И что это за свидетель такой?» «Так погнали, познакомимся», — хохотнул Евгений. От жизнерадостности сослуживца сами собой заскрипели зубы. «Он что, на препаратах каких-то сидит? Постоянно счастливый такой, что ж смотреть тошно». «Ну, пошли и поглядим, что там за баснописец к нам пожаловал», — неохотно согласился Игнатович. Еще минут 5 ушло у сотрудников на поиски свидетеля. Им оказался обычный мужчина средних лет. Можно было сказать, что интеллигентный, если бы не его одежда, перемазанная так, словно он неделю жил в лесу. Но на сумасшедшего не походил, да и на алкаша, словившего белку после длительных возлияний, тоже. «Валерий Ярославович, здравствуйте. У нас к вам есть еще несколько уточняющих вопросов, если не возражаете. В своих показаниях вы утверждаете, что двое неизвестных мужчин вас избили и покушались на вашу жизнь. Скажите, это случайно не один из них?» Игнатович продемонстрировал фотографию подозреваемого, которого допрашивал. «Да, это он. Второй называл его Зёмой», — закивал свидетель. «Угу, понятно. Значит, вы все трое наблюдали летающего человечка», — не скрывая скепсиса, осведомился Игнатович. Мужчина протяжно вздохнул и устало помассировал лицо. «Человечка, да. Вы тоже считаете, что я свихнулся? Ну почему же? Вполне возможно, что вы сознательно говорите неправду. Не стал кривить душой следователь. Послушайте, я вам клянусь, что видел это собственными глазами, убежденно заявил свидетель. Угу, угу. И даже телефона под рукой не оказалось, чтобы заснять столь незаурядные события. Как-то не до того было, смутился мужчина. Все произошло слишком быстро. Тем более мне эти громилы ствол почти у самой башки держали. Знаете, Валерий Ярославович, мы здесь люди прагматичные и привыкли верить в сугубо приземленные материи. А вся ваша история звучит, мягко говоря, фантастично. Да понимаю. Понимаю я, как это звучит. Но что мне сделать, если так все и было? Чуть не закричал свидетель. Думаете, мне самому нравится смотреть на ваши многозначительные переглядывания и улыбочки? Тише, Валерий, успокойтесь. Примирительно выставил ладони второй сотрудник. Мы просто хотим докопаться до правды. Вы же понимаете, одних слов недостаточно. Подобный эпизод сложно назвать рядовым. Как вы предлагаете нам его описывать в материалах дела? Может, вы вспомните что-нибудь еще? Без особой надежды поинтересовался Игнатович. Я не совсем уверен, но мне кажется... Хотя нет, забудьте. Ну, договаривайте. Клещом уцепились следователи за эти слова. Короче, тот человек в небе на секунду показался мне знакомым. Тихо признался Валерий, будто чего-то стыдился. И кто же он? Я не знаю имени. Сотрудники органов синхронно состроили такие мины, что мужчина скрипнул зубами от досады и злости. Но я видел его, точно так же, как сейчас вижу вас. Он сидел на расстоянии вытянутой руки от меня. Описать сможете? Молодой, лет 35-37, темные волосы, среднего сложения. Кажется, к нему обращались по имени, то ли Саня, то ли Серега. Свидетель принялся перечислять общие признаки, под которые подошел бы каждый десятый житель города. Игнатович уже окончательно уверился в том, что он тратит время впустую. Однако его коллега неожиданно подорвался с места и убежал, бросив, что скоро вернется. Обратно заявился он не с пустыми руками, а с несколькими черно-белыми фотографиями. На самый первый из них следователь узнал человека, подозреваемого в подрыве гаража одного криминального авторитета. Честно говоря, качеством это изображение обладало весьма паршивым, а потому сотрудники правоохранительных органов и сами не были до конца уверены, кто на нем запечатлен. Приблизительно похожих супчиков в их базе отыскалось аж трое. Форточник-рецидивист, неудачливый карманник и какой-то мелкий жулик-аферист. Но ни один из них не подходил на роль подрывника. «Вот, это он!» Безошибочно ткнул пальцем свидетель, указывая на фото с предполагаемым виновником уничтожения гаража. «Допустим. А здесь узнаете кого-нибудь?» На стол легло еще три листа с архивными фотографиями подозреваемых. «Да, вот этот!» Валерий из предложенных вариантов выбрал именно распечатку с физиономией афериста. «Уверены?» «Абсолютно. На фотографии он, конечно, моложе выглядит, но все же...» «Ну вот, Петрой, наш загадочный диверсант. Знакомься, Александр Горинов». «Угу. И летун космический вдобавок». «Сам-то слышишь этот бред, Женя?» — поморщился Игнатович. «Ты Шерлока Холмса пересмотрел?» «Никакой не бред. Ты на юрфаке учился или где?» «Принцип множественных доказательств. Принцип взаимосвязи улик. Нет? Ничего не отзывается в памяти?» «Гляди, три свидетеля с идентичными показаниями. Два эпизода, связанные со взрывами и криминалом. И один единственный подозреваемый, засветившийся и там, и там. Лучше зацепок у нас уже не будет. Так что, считай, нам фартануло необычайно. Ну, как победителям лотереи. Надо бежать к полковнику с докладом, пока нас никто не опередил. А после найдем Горюнова, допросим, и от этого уже будем плясать. Узнаем, как этот Копперфилд летать научился». Рассвет застал меня неподвижно сидящим на краю постели. Ночью мне являлись какие-то бредовые видения, будто бы Одион Нородомастра трапезничает за столом с погибшими безликими братьями. Румяный Нест о чем-то увлеченно рассказывает и излишне активно жестикулирует, едва не роняя посуду. Появляется молодая служанка Улька и, сияя слегка смущенной улыбкой, подливает мужчинам вино. Мои товарищи из Саренского полка тоже здесь. Хлопают друг друга по спинам и хохочут. Затем к застолью присоединяются Старый и Витя. Их приветствуют, скидывая кубки, и усаживают на свободные места. Телохранители легко вливаются в компанию озаренных, не демонстрируя неловкости. Но меня никто из них не замечает. Я смотрю в их лица и ощущаю, как тоска холодной пятерней стискивает горло. Мне грустно видеть этих людей, ведь смерть каждого из них в той или иной степени тронула меня и оставила шрам на душе. Затем появляется Веда, несущая на руках пухлощекого карапуза. Малыш Одион значительно подрос с того дня, когда я видел его в последний раз. Но только что они забыли здесь, среди мертвых. Неужели их тоже? Не успел я найти подходящего объяснения, как среди пирующих возник Вилайт. Отец встал, чтобы обнять младшего сына, и они долго стояли, не разжимая рук. Остальные при этом смущенно отводили взгляды и улыбались. А потом, где-то в абсолютно клубящейся черноте окружающей застолье, промелькнул бледный силуэт. Брат Рязанта отстранился от Одиона и призывно помахал рукой. В пятно света вышла на шафа. Она вела себя настороженно, будто хищник, которого голод выгнал из леса к человеческим жилищам. Но никто не проявил к ней враждебности, и Абиссалика успокоилась. Затем из мрака вышагнули Лиас, Гимран и Исла. Пирующие встретили их традиционным салютом, принятым в нашем братстве, и сразу же вручили кубки. А следом за ними объявились мои давние помощники в темных делишках, Эрмин и Арвандел. Все новые и новые люди присоединялись к странному застолью, разворачивающемуся без времени. Все те, кто когда-либо окружал меня в прошлой жизни, где я носил личину молодого аристократа из семейства Нурадамастра. Я же наблюдал за ними издалека, отлично слыша их беседы, но не имел возможности даже приблизиться. А потом вдруг к столу вышла Вайола. Она была прекрасна, как и всегда. Ее появление произвело на мужчин такое впечатление, что они прервали разговоры. И только лишь на шафа картинно фыркнула, допихнула Вилайда локтем в бок, чтобы тот перестал так бессовестно глазеть на Миларию Гран-Эс-де-Мор. «Ну что, все здесь?» — спросил Одион Нурадамастра. «Да!» — раздался многоголосый рев, и десятки кубков взметнулись ввысь. «Только Рязант задерживается», — произнесла Вайола. После этих слов все пирующие синхронно повернулись в мою сторону, туда, где я висел в чернильной пустоте, не имея ни тела, ни голоса. «Ну, ничего, мы дождемся его», — философски пожал плечами Нерст Нурельдиксон. «В конце концов, в нашем распоряжении целая вечность, не так ли?» И сразу после этого я рывком вернулся в реальность. Оглядев чуть засаленные обои, покрывающие стены очередной съемной квартирки, я протяжно вздохнул и сел на кровати. Никогда еще не было столь сильным ощущения, что я в шкуре Александра Горюнова не только бесполезный, но еще и чужой в родном мире. Что я никому здесь не нужен, что нахожусь не на своем месте. Какие-то разборки с криминалитетом, мутные подработки, карточные долги, мимолетные интрижки. На что я трачу свою жизнь? Разве этим я должен заниматься, когда во мне нуждаются там? Сразу всплыли в сознании рассуждения Плисовой. Струсишь вернуться и будешь корить себя всю оставшуюся жизнь. Зарычав в бессильной злобе, я швырнул ни в чем не повинную подушку на пол и встал. Расхаживая по комнате, словно тигр, запертый в клетке, я бормотал под нос, убеждая самого себя. «Сашок, ты забыл уже, чего тебе стоили 5 лет в том проклятом мире. Снова захотел острых ощущений. Живи и радуйся, дурак. Куда тебя несет?» Но внушение не подействовало. Какая-то часть меня все еще рвалась назад, туда, где человечество вело войну с оловийцами. Остальной разум этому жесточайше сопротивлялся. И такая борьба рвала душу столь нещадно, что периодами дыхания перехватывала. Надо было попросить у психиатра внеочередной сеанс. Обычно после разговора с ним мне становится легче. Рассерженно пнув всю ту же подушку, я вышел на крохотную кухню и заварил себе кофе в турке. Густой и тяжелый аромат заполнил квартиру, соблазняя своим горьким букетом. И с кружкой темного напитка я облокотился на подоконник, разглядывая прохожих. Люди, невзирая на ранний час, уже развили бурную деятельность. Хмурый дворник вовсю махал метлой, сметая в кучу листву и окурки. Другие только спешили на работу. Некоторые флегматично гуляли с хвостатыми четырехлапыми товарищами и, кажется, никуда не торопились. По тропинке изредка проносились силуэты любителей утренних пробежек, а из подъездов лениво выползали школьники, таща на плечах неподъемные рюкзаки. Вроде бы все как всегда. Но что-то неприятно царапнуло мое внимание, вынуждая насторожиться. Мне потребовалось около 10 секунд, чтобы эфемерное предчувствие оформилось в конкретное подозрение. Что это за люди там крутятся среди прохожих? Подходят ко многим, суют под нос какую-то бумагу, о чем-то выспрашивают. Улучив момент, я сплел проекцию орлиного взора. Это алавийское заклинание, воздействующее на плотность воздушных слоев определенным образом. Оно буквально создает несколько линз, через которые можно преспокойно разглядывать далекие предметы, как подзорную трубу. И благодаря чарам я сумел рассмотреть, что именно изображено на листе, которым подозрительные личности размахивали направо и налево. Это была фотография. Моя фотография. Мать твою! Да что за невезуха тотальная! И после этого Ваэрис будет говорить, что не имеет отношения к моим проблемам? Да ни за что не поверю! Кружка с недопитым кофе со звоном отскочила от пола, расплескивая содержимое, но не разбилась. А я уже стоял в прихожей, спешно натягивая на себя подвернувшуюся одежду. Выскочив в подъезд, я прислушался. Внизу явно кто-то был. До меня донесся обрывок разговора. «Этого? Да вроде видел. Он, кажется, у Куличева на 3-м этаже квартиру снял. Спасибо за информацию, проверим». «Блин, ну это точно про меня. Надо валить через крышу». Неслышно переставляя ноги, как алавийцы учили своих лазутчиков, я заторопился вверх по лестнице. Но не издавать звуков – это только половина задачи. Ведь яркое утреннее солнышко, бьющее в стекла прожектором, никуда не делось. Оно с головой выдавало меня, когда я проходил мимо окон. Моя тень всякий раз вытягивалась темным столбом и мелькала между лестничных пролетов, указывая на мое местоположение. «Эй, там кто-то есть!» – донеслось снизу. «Стоять, полиция!» Ох, лучше бы это были уголовники. Грустно подумал я и сорвался с места, уже не скрываясь. Позади меня грохотали каблуками несколько пар ног, но до последнего этажа я добрался значительно раньше. Запрыгнув, словно дикий кот, на металлическую лестницу, я толкнул люк, ведущий на крышу, но он даже не шелохнулся, поскольку запирался на массивный навесной замок. А погоня все приближалась. Конструкт праха легко прогрыз стальные скобы, и густоватая ржавая кашица посыпалась мне в лицо. Еще один удар. На сей раз преграда пала. «Он здесь! На чердак лезет!» прокричал самый проворный из служителей закона, опередивший своих товарищей. «Стой, Горюнов! Хуже будет!» заметалось по подъезду эхо еще одного голоса. Ну да, прям так я и послушался. Ищите дурака. Ускользая от погони, я подсадил на крепление лестницы еще один прах. Толстый металл начал стремительно гнить под воздействием конструкта. И когда первый полицейский попытался подняться наверх, лестница не выдержала и с оглушительным грохотом упала. «Ай, сука, прямо по башке дало!» Зло выкрикнул преследователь. «Цел?» – спросил его второй. «Да, нормально, жить буду. Ты давай закладывай быстрее». «А, да-да. Где там эта трубка сраная? 30-ка, прием. Видели Горюнова? 8-й дом на Моторной. Ушел от нас на чердак, так что блокируйте все подъезды». Неразборчиво проскрипел динамик рации. «Принял». «И че он там принял? Ни слова же не разобрать». Отстраненно подумал я, набрасывая на себя плетение мантии. Выбравшись через небольшое окошко на покатую шиферную кровлю 5-этажки, я скромно присел в уголке, наблюдая за царящей внизу суетой. Откуда-то набежала толпа народу. Одни в форме, другие в гражданском. Были даже люди с автоматами в бронежилетах и шлемах. «Неужели ты задним мной такую армию отправили?» Вскоре послышалась возня и на чердаке. «Никого! Тут пусто! Нет его!» Раздавались выкрики «то там, то здесь!» Затем служители закона вылезли на крышу, но, разумеется, под покровом мантии не смогли меня обнаружить. Они стояли так близко, что я без труда мог подслушивать их разговоры. «Вот же падла! Ушел!» — зло сплюнул один из полицейских. «Интересно, куда?» — чесал затылок другой. «Может, на крону ближайшего дерева сиганул?» — предположил мужчина в штатском. «Да хрен знает. Нас бы с земли тогда предупредили». Полдюжины человек разбрелись по крыше в поисках маршрутов, по которым я мог от них улизнуть. Но, похоже, ни один из предполагаемых вариантов не показался нам достаточно убедительным. «Да чтоб тебе!» — выругался один из оперативников, споткнувшись об шиферный лист. «Ну, хоть стреляй меня, не понимаю я, куда он делся». «Точно, мистика прям какая-то». «Ха, ну а ты иного ожидал от летуна?» — нервно хохотнули с другой стороны крыши. «Нас же теперь с дерьмом сожру за то, что упустили его». «Не сожрут. Так, мужики, ну-ка встали кучнее. Буду съемку для протокола вести. чтобы, значит, все видели, что отсюда некуда бежать. Лишнего ничего не болтайте. Полкан наверняка лично смотреть захочет». Достав смартфон, один из полицейских принялся записывать видео, вслух проговаривая все, что попадало ему в объектив. Я же остался сидеть у того же угла, ожидая, когда вся эта компашка свалит отсюда. «Место событий. Крыша многоквартирного дома номер 8 по улице Моторной», — монотонно бормотал где-то за моей спиной сотрудник органов. «Вероятных путей отхода не обнаружено. Визуальных признаков применения альпинистского снаряжения или иных технических средств не зафиксировано. Также отсутствуют какие бы то ни было следы, свидетельствующие...» «Ух, ё-моё! Это что еще за хренотень? Эй, идите сюда!» Встрепенувшись, я посмотрел на оперативника и увидел, как его вылезающие из орбит глаза пялятся то в экран телефона, то поверх него, но почему-то строго в моем направлении. Тут же неприятная догадка молниеносным разрядом пронеслась по нейронам мозга. Чтобы проверить ее, я медленно двинулся вправо, но черный кружок объектива устремился вслед за мной. «Нет, нет, нет, только не говорите, что мантия просматривается через камеру!»